После Форка, долго и напыщенно рассказывавшего о грандиозном плане флота, то есть о плане операции, который он сам и составил, слово взял вице-адмирал Уланов, командующий 10-м флотом. Уланов был хорошо сложенным мужчиной в расцвете лет, со смуглой кожей и блестящими глазами, являвшийся дальним потомком кочевого племени, которое когда-то давно, еще на Древней Земле, покорило полмира. Его мужественное руководство выделяло его даже среди адмиралов Союза, принося популярность среди граждан. «Мы солдаты, и будучи ими, отправимся куда угодно, если получим такой приказ. И если это будет означать поход к самому трону тиранов Голденбаумов, мы с радостью полетим туда. Однако есть разница между смелым планом и безрассудным. Тщательная подготовка очень важна, но сначала я хотел бы спросить, какова стратегическая цель данной кампании? Мы вторгаемся на территорию Империи, сражаемся с отправленным против нас флотом и потом возвращаемся? Должны ли мы занять часть имперской территории, и если так, то будет ли оккупация временной или постоянной? В случае, если ответом будет постоянной, как нам поступить с захваченными планетами? Стоит ли строить на них укрепления и военные базы? Или мы не станем возвращаться, продолжая боевые действия до тех пор, пока не вынудим Императора подписать капитуляцию, или, по крайней мере, выгодный для нас мирный договор? И прежде всего, эта операция планируется краткосрочной или долгосрочной? Это длинный список вопросов, но я бы хотел получить на них ответы». Уланов сел, а гранд-адмиралы Ситоли и Лобос обратили взгляды на Форка, вынуждая того ответить. «Мы большими силами проникнем на вражескую территорию. Одного этого уже будет достаточно, чтобы вселить страх в сердца имперцев». Таким был ответ Форка. «То есть мы отступим, не вступая в сражение?» «Думаю, мы должны действовать гибко и решать по ходу дела». Уланов недовольно нахмурился. «Не могли бы вы все же рассказать нам некоторые подробности? Это слишком абстрактно». «Он имеет в виду, что мы просто будем без дела болтаться по вражеской территории». От этого саркастического комментария губы Форка перекосились еще сильнее. Тем, кто произнес эти слова, был вице-адмирал Бьюкок, командующий 5-го флота. Прославленный ветеран, обладающий боевым опытом, в разы превосходящим тот, который имелся у Ситоли, Лобоса, Гринхилла и прочих. Он не заканчивал офицерской академии, пройдя вместо этого весь путь от рядового новобранца до командира флота. Уступая им в звании, он превосходил их по возрасту и реальному опыту. Его репутация как тактика также была высока. Форк не ответил. Возможно, ему и было что сказать, но очевидно, он решил, что будет лучше просто вежливо проигнорировать Бьюкока на том основании, что тот заговорил, когда ему не давали слова. «У кого-нибудь еще есть что сказать?» — спросил он несколько натянуто. После минутного колебания Ян попросил слова. «Я хотел бы узнать причину, по которой вторжение было решено начать именно сейчас». Разумеется, он не ожидал ответа из-за выборов. Но ему хотелось услышать, что скажет Форк. «Для каждой битвы существует то, что можно назвать идеальным моментом», сказал контр-адмирал Форк, с высокомерием начиная отвечать на вопрос Яна. «Сама судьба предлагает нам их, и если мы не воспользуемся ими, то когда-нибудь оглянемся назад и скажем... «Если б мы только предприняли что-то в то время, но будет уже слишком поздно». «Итак, другими словами, сейчас наш лучший шанс для нападения на Империю. Вы это хотели сказать, контр-адмирал?» Ян чувствовал, что глупо просить подтверждения, но все же задал вопрос. «Масштабного нападения», — уточнил Форк. «Похоже, ему нравятся громкие эпитеты», — подумал Ян. «Имперские военные охвачены паникой из-за потери Изерлона. Они не знают, что делать. В данный момент истории, что, кроме Великой Победы, может ожидать впереди беспрецедентно огромную армию Союза? Длинными величественными колоннами, двигающегося вперед с высоко поднятыми флагами свободы и справедливости». В его голосе слышалось возбуждение, когда он вещал это, указывая рукой на экраны со схемами. «Но эта операция потребует слишком глубокого вторжения на вражескую территорию. Наши порядки растянутся, возникнут трудности со связью и пополнением припасов. Кроме того, противник легко сможет разделить наши силы». Голос Яна распалялся, хотя он говорил и не совсем то, что думал. В конце концов, какое значение имеют детали операции, когда не озвучены даже общие детали самого плана? Тем не менее, он должен был это спросить. «Почему вы так концентрируетесь на возможном разделении? Враг, ударивший нам в центр, будет атакован со всех сторон и, несомненно, потерпит полное поражение. А риск незначителен». Дурацкий оптимизм Форка почти истощил терпение Яна. С трудом борясь с желанием сказать: «Ну тогда давай, делай, что хочешь!» Он продолжил приводить доводы. «Командующим имперским флотом, скорее всего, назначат графа фон Лоенграма. Его действия нельзя просчитать заранее. Вам не кажется, что стоит принять этого внимания и разработать немного более осторожный план?» Прежде чем Форк успел ответить, заговорил адмирал Гринхилл. «Вице-адмирал, я знаю, что вы высоко оцениваете способности графа фон Лоенграма, но он еще очень молод, и даже он может допускать ошибки». Слова адмирала не произвели на Яна большого впечатления. «Это правда. Однако факторы, ведущие к победе или поражению, в конечном счете относительны друг другу. Так что если мы совершим большую ошибку, чем враг, это будет означать, что он победит, а мы проиграем. И самое главное...» Хотел сказать Ян, что этот план сам по себе ошибочен. «В любом случае, это не более чем предсказание», – заключил Форк. «Переоценивать врага, бояться его больше, чем необходимо – это самое позорное для солдата. Учитывая то, как это подрывает моральный дух армии и как может притупить способность людей действовать и принимать решения, результат в конечном итоге будет выгоден врагу, независимо от ваших намерений. Я надеюсь, вы будете более осторожны в своих словах». В этот момент в зале заседания раздался шум. Это вице-адмирал Бьюкок с силой ударил ладонью по столу. «Контр-адмирал Форк, вам не кажется, что ваши последние слова были слишком неуважительны?» «А вот как». Форк выпятил грудь под пронзительным взглядом пожилого адмирала. «Только потому, что он не согласен с вами и призывает действовать осторожней, вы прилюдно обвиняете его чуть ли не в пособничестве врагу?» «Я лишь сделал общее замечание. И мне неприятно, что кто-то интерпретирует это как личное оскорбление». Ян ясно видел, как подергивается щека Форка. Было ясно, что извиняться он не собирается. «Изначальная цель этой кампании в том, чтобы осознать нашу великую и благородную цель – освободить 25 миллиардов человек, страдающих под тяжестью деспотизма. И я говорю, что любой, кто выступает против этого, фактически встает на сторону Империи. Или я не прав?» Собравшиеся в зале становились все тише, обратно пропорционально становящемуся все более пронзительным голосу Форка. Не то чтобы их трогали его слова, скорее просто всеобщее настроение было окончательно испорчено. «Даже если враг имеет территориальное преимущество, большую силу войск или новое оружие невообразимой силы, это не может служить нам предлогом для бездействия. Если мы будем идти вперед, думая о нашей великой миссии, как силы, освобождающие и защищающие людей, то и жители Империи будут приветствовать нас и охотно сотрудничать». Поскольку речь Форка все продолжалась и продолжалась, Ян погрузился в молчаливые размышления. Нового оружия невообразимой силы, конечно, не существует. Оружие, изобретенное и поставленное на вооружение одной из противоборствующих сторон, почти всегда создавалось и другой, хотя бы на уровне концептуального решения. Космические корабли, танки, подводные лодки, ядерное оружие, лучевое оружие и все прочее использовалось и Империей, и Союзом. Даже если в какой-то момент один из противников в чем-то уступал другому, то это выражалось не словами «Как такое возможно?», а скорее «Я боялся, что такое может случиться». Разница в знаниях и воображении между отдельными людьми может быть огромной, но между большими группами это различие практически незаметно. Появление нового оружия становится возможным только в ходе накопления технической и экономической мощи. А представить, к примеру, чтобы во времена палеолита у одного из племен были самолеты и танки, невозможно. Кроме того, если оглянуться на историю, то новое оружие почти никогда не играло решающей роли в войне. Архимед, живший в греческом городе Сиракузы, изобрел множество уникального для тех времен оружия. Но оно не смогло остановить наступление римлян. Исключением можно назвать разве что вторжение испанцев в империю инков. Но и там большую роль сыграло то, что испанцы обманули противников, воспользовавшись древней легендой самих инков. Слово «невообразимое» скорее подходило для нового взгляда на тактическое мышление. Конечно, бывали случаи, когда этот новый взгляд был вызван появлением нового оружия. Примерами могут служить и массовое использование огнестрельного оружия, и использование авиации для контроля над морем, и война на высоких скоростях с использованием комбинации танков и самолетов. Но тактика охвата Ганнибала, наступление войск Наполеона против вражеской пехоты, партизанская война Мао Цзэдуна, использование Чингисханом его конницы, психологическая и информационная война Сунь Цзы, глубоко эшелонированные построения поплитов и поминонда. Все это было придумано и создано без всякого нового оружия. Так что Ян не опасался нового оружия Империи. Его больше пугал военный гений Райнхарда фон Лоенграма и явно ошибочное предположение руководителей Союза о том, что жители Империи жаждут свободы и равенства сильнее, чем мира и стабильности в жизни. Это никак невозможно спрогнозировать. И никак нельзя включать подобный фактор в расчет планов сражения. С такими мрачными мыслями Ян сделал предсказание. Учитывая то, насколько безответственны побудительные мотивы этой кампании, та же безответственность распространится и на ее планирование, и на исполнение. По итогам собрания было принято решение о разделении сил вторжения. 10-й флот адмирала Улана вошел в первой волне, а 13-й флот Яна – во второй. Генеральный штаб экспедиционной армии будет расположен в крепости Изерлон. На время операции главнокомандующий Лобос станет также и командующим Изерлона.